Не могу предвидеть, в какой форме явится нам этот роман, который станет завершением едва ли не всемирных усилий, но приобретет, быть может, национальные черты и родится в самом совершенном своем облике в какой-нибудь одной стране. Легко предугадать, каким он не будет. Невозможно, погоду сказать, каким он будет. К какому из двух главных современных течений он примкнет? Вернее, какое из этих двух течений, борющихся почти что на равных, породит его и увидит в нем свое завершение? Быть ли роману подробной хроникой по формуле «поток жизни», американской трагедии Пруста и семьи Тибо? Именно так считали некоторое время американцы, которые, быть может, были больше всех достойны звания истинных романистов. Их романы, написанные в тот период, мы читаем и сегодня, и они слывут у нас образцовыми. Примечание. «Семья Тибо». Роман французского писателя Мартен Дюгара, 1881-1958 годы, над которым он работал около 20 лет. Или же, напротив, восторжествует роман «Кризис», роман, приближающийся к трагедии, например, к Шекспиру, и при помощи острого кризиса, выстраивающий вокруг нескольких личностей, доведенных до крайности, свой особый трепетный мир. Это течение, зародившееся у нас, потекло в обратную сторону и несколько лет назад, преодолев Атлантику, кажется, вернулось к нам. Какая разница, роман «Кризис» или роман «Хроника»? Разве не в том заключается суть дела, чтобы, очистившись, освободившись от всего, что не свойственно его природе, роман стал средством выражения нашей эпохи, подобно трагедии в былые времена? Близится к нам или маячит в отдалении век романа, всеобъемлющего романа, являющегося, по крайней мере для определенной эпохи, вершиной искусства слова? Ничего не могу утверждать, но я убежден, что этот век придет. Романист. Дамы и господа, у меня ощущение, что я разочарую вас, по меньшей мере, по двум пунктам. По-первому, вы это уже испытали. Вы поняли, что я принадлежу к самой нудной и самой страшной породе докладчиков, сидящих перед стаканом с водой и крепко-накрепко связанных пуповиной со стопкой листов, которые они перелистывают с холодной безжалостностью машины. Впрочем, что я говорю? Признаюсь вам, никакой я не докладчик. У меня так мало опыта участия в подобного рода торжествах, что по простоте душевной я поначалу решил выйти к вам с пустыми руками. Мысленно мне рисовалось, как я расхаживаю по эстраде, иногда останавливаясь, чтобы подчеркнуть какую-нибудь остроту, восхищаю вас красноречием и, не будем скромничать, вдохновением. Так было примерно месяц назад, когда я телеграфировал Пьеру Бедару, что принимаю лестное для меня приглашение. Я жил в Канаде в бревенчатом доме, стоящем на берегу озера. Там мне все казалось просто, но в поезде, шедшем в Нью-Йорк, уверенность начала покидать меня, и я подумал, а не подготовить ли мне кое-какие заметки. Это ведь тоже достаточно впечатляюще. У человека в руке крохотные листки бумаги, на которые он время от времени небрежно бросает взгляд. Но по мере того, как шли дни, а главное ночи, эти листки потихоньку превращались в кошмар. А вдруг я их все перепутаю? Или в волнении забуду смысл какой-нибудь пометки и потеряю нить? Кошмар превратился в страх, в тот мутный страх, какой знаком каждому артисту, и поэтому, дамы и господа, в последнюю минуту я примирился с тем, что мне придется предстать перед вами